После Уксел-Ладуна Цезарь решил объехать все племена Аквитании, единственной области длинноволосой Галлии, меньше других, участвовавшей в войне и поэтому все еще способной выставить полный комплект воинов. С собой он взял несколько безруких коллег, как живое свидетельство решимости Рима покончить с бунтарством. Поездка прошла очень мирно. Вожди разных племен, косясь на безруких, лихорадочно приветствовали высокого гостя, подписывали любые договора и приносили клятвы верности Риму. В целом Цезарь был удовлетворен, ибо арверны выдали ему Луктерия, а это означало, что ни один народ Галлии больше не приютит сторонников Верцингетарика. Еще это означало, что в триумфе Цезаря Уксел-Ладун все же будет представлен. Драб, царь Синонов, отказался принимать пищу и умер, но Луктерий покончить с собой не спешил. Луций Цезарь в конце октября приехал в Толозу, его распирало от новостей. «Месяц назад Сенат провел заседание», — сообщил он хмуро молчавшему Цезарю. «Признаюсь, меня разочаровал старший консул. Я думал, он более рационален, чем его сотоварищ». «Сервий Сульпиций действительно более рационален, чем Марк Марцелл, но он, не менее других, хочет моего поражения», — сказал Цезарь. «Что там было?» «Палата решила, что в мартовские календы следующего года она непременно будет обсуждать вопрос о твоих провинциях. Марк Марцелл заявил, что война в длинноволосой Галлии определенно закончилась, и значит, нет никаких причин продлевать срок твоих полномочий. Новый закон о 5 годах ожидания, — сказал он, — обеспечил целый список потенциальных губернаторов, способных немедленно тебя заменить. А проволочки, затяжки и прочее лишь продемонстрируют слабость Сената. И в конце своей речи прибавил, что тебя следует проучить. Ты слуга Сената, а не его господин». Тут все закричали, а Катон, я думаю, кричал громче всех. А он и должен кричать громче всех, поскольку Бибул в Сирии. Продолжай, Луций, по твоему лицу видно, что худшие впереди. Гораздо худшие. Палата издала указ, что любой плебейский трибун, который наложит вето на обсуждение твоих провинций в следующие мартовские календы, будет считаться предателем. Его арестуют и отдадут под суд. «Это абсолютно неконституционно», — резко сказал Цезарь. «Никто не может препятствовать плебейскому трибуну выполнять его обязанности или отказывать ему в праве на вето, если в это время не действует Сенатус консультум ультимум». Сенатус консультум ультимум. Собственно, Сенатус консультум де република дефендента. Декрет Сената по защите республики, изданный в 121 году до нашей эры, когда Гай Гракх прибег к насилию, чтобы предотвратить отмену своих законов. Видя опасность гражданской войны, Сенат издал декрет. Этот ультимативный декрет провозглашал верховенство Сената и фактически объявлял военное положение. Собственно говоря, это был способ избежать назначения диктатора. «Значит, именно это Сенат намерен сделать в следующие мартовские календы? Действовать в соответствии с последним указом?» «Может быть, хотя этого сказано не было». «Это все?» «Нет», — ответил Луций. «Палата приняла еще один указ. Она сохранит за собой право назначать дату, когда твои, отслужившие свой срок ветераны, будут демобилизованы». «О, я понимаю. Все дело во мне, не так ли, Луций? До сих пор в истории Рима никто не имел права решать, когда демобилизовать ветеранов, кроме их командира. Надо полагать, к следующим мартовским календам Сенат намерен распустить всех моих стариков. Похоже на то, Гай. Цезарь, по мнению Луция, повел себя странно, он даже улыбнулся. Неужели они и впрямь думают раздавить меня такими мерами? Черта с два, Луций! Он встал, протянул руку кузену. Благодарю за новости. Искренне благодарю. Но хватит об этом. Давай отрешимся от всей этой возни. Однако Луций Цезарь не был готов завершить разговор. Послушно следуя за Цезарем, он поинтересовался. «Что ты собираешься делать?» «Все, что необходимо», — прозвучало в ответ. Распределение легионов на зиму было закончено. Гай Трибоний, Публий Ватиний и Марк Антоний с четырьмя легионами отправились в Неметаценну приглядывать за атрибатами. Два легиона ушли к Эдуям в Бибракте. Два встали у Туронов, к западу от Карнутов. А еще два легиона обосновались рядом с Арвернами, в землях Лемовиков. То есть римская армия взяла Галлию под контроль. Цезарь же, в сопровождении Луция, объехав провинцию, избрал местом зимовки Неметаценну. В середине декабря его солдат ждал сюрприз. Цезарь увеличил жалование рядовых с 480 сестерциев в год до 900, а также сообщил, что трофейная доля каждого отныне становится больше. «За чей счет?» — спросил Гай Трибоний у Публия Ватиния. «Казны? Конечно же нет». «Определенно нет», — согласился Ватиний. «Он всегда скрупулезно соблюдает закон». «Нет, это из его кошелька, из его доли». Трибоний кивнул, а немного прихрамывающий Ватиний нахмурился. Его не было, когда Цезарь получил ответ Сената на свою просьбу, чтобы к нему относились так, как отнеслись к Помпею. «Я знаю, он сказочно богат, но это громадные суммы. Он может себе позволить такую щедрость, Трибоний?» «Думаю, да. Только продажа рабов принесла ему 20 000 талантов». «20 000! Юпитер!» Крас считался первым богачом Рима, оставил только 7 000 талантов. Марк Крас хвастал своим богатством. «Но ты когда-нибудь слышал, чтобы Помпей Магн говорил, сколько денег у него? Почему, ты думаешь, банкиры вьются вокруг Цезаря и преданно глядят ему в рот?» Бальб первым примкнул к нему. «Оппий вторым. Это еще когда ты был юнцом. А такие воротилы, как Аттик, сделали выбор совсем недавно. Рабирий Постум обязан ему возможностью начать новую жизнь», — напомнил Ватиний. «Да, но это стало возможным, лишь когда Цезарь стал стремительно богатеть. Германские сокровища, осевшие у Ат-Ватуков, были воистину сказочными. Его доля в них тоже была баснословной», — Трибоний усмехнулся. «А на случай нужды существуют тайные клады Карнута. Это его резерв. Цезарь отнюдь не дурак. Он знает, что следующий губернатор длинноволосой Галлии в первую очередь попытается наложить на них лапу. Но, готов спорить, там уже ничего не останется». Из Рима пишут, что его вскоре намерены освободить. «О, боги, куда уходит время? Мартовские календы стремительно приближаются, до них 3 месяца. И что будет тогда? Как только он лишится своего империя, его тут же привлекут к сотне судов, и с ним покончат, Трибоний». «Весьма вероятно», — спокойно отозвался Трибоний. Но Ватиний тоже был не дурак. «Он ведь не допустит, чтобы это произошло». «Нет, не допустит». Наступило молчание. Ватиний внимательно всматривался в мрачное лицо собеседника, покусывая губу. Наконец их глаза встретились. «Значит, я прав», — сказал Ватиний.

Куда тогда деть океаны раздумий и кропотливого титанического труда? Но если войска гордятся его удачливостью, то пускай он не возражает. Пока они думают, что их полководцу все на руку, страх не найдет в них прибежища. Он с ними, и значит, им нечего опасаться. Как только солдаты решили, что удача покинула бедного Марка Красса, дни его были сочтены. Никто не свободен от предрассудков, но люди необразованные суеверны вдвойне, и Цезарь играл на этом, ничуть не смущаясь. Ибо если удача даруется богами, то и в отмеченном ею человеке многим начинается видеться нечто божественное. Нет никакого вреда в том, что солдаты считают своего генерала по статусу чуть ниже бога. А в конце года пришла весточка от Квинта Цицерона, старшего легата в штате губернатора Киликии, доводящегося ему старшим братом. «Цезарь, не надо мне было столь поспешно тебя покидать, ибо я наказан за спешку, а заодно и за то, что привык к твоему проворству в перемещениях. Я полагал, что мой дорогой братец Марк помчится в Киликию, но ошибся. Он выехал из Рима в начале мая и за два месяца сумел добраться лишь до Афин. Почему он так лебезит перед Магном? Я знаю, что это как-то связано с его юностью, точнее, с обучением в армии Помпея Страбона. Но думаю, что долг его перед сыном Страбона не может быть столь велик. Представь, что я вынес в Таренте, в доме Помпея Магна, где мы останавливались на два дня. Нет, при всем желании я не смогу полюбить этого человека.